Не нравится мне это. Не слишком-то он скрывается. Я слышал, убийцы умеют ходить тихо, как мыши. А этот грохочет. Ворчал себе под нос Урк. Таня окончательно выдохлась. Темп этой безумной гонки был для нее слишком высоким. А тут еще у нее так закололо в боку, что хотелось только одного – сесть на землю и больше не двигаться. Какое-то время она еще держалась, но вскоре перешла с бега на шаг и привалилась к дереву. Все, хватит, пусть ее убьют, она все равно не тронется с места. Урк, исчезнувший было в кустарнике, вновь появился возле нее. Таня даже не заметила момента, когда это случилось. Просто он вырос рядом. «Бежать не можешь?» «Не могу», — с трудом выговорила Таня. «Сам вижу. Даже иди я по лесу с повозкой, я сумел бы сделать это втрое тише. Шума ты произвела столько, что готов поспорить. Этот гад с прощой отлично представляет, где мы находимся», — заметил Урк. «Это все футляр», — задыхаясь, сказала Таня. «Я так почему-то сразу и подумал. Так это он наступает на сухие ветки и только что спугнул сороку». «Вот уж точно, я ничего не смыслю в музыке», — вежливо ответил парень. Таня покраснела. Ее отношения с этим самоуверенным типом сразу стали какими-то натянутыми. Самое досадное, что с самого начала общения с ним она только и делала, что попадала из одного идиотского положения в другое. И уйти от него было нельзя. Куда она денется одна в незнакомом лесу, имея за спиной наемного убийцу? Урк прислушался. Отвернув ворот рубахи, он достал большой ключ, на конце которого вместо обычного кольца был выкован свисток в форме головы ласки. «Отличный ключ!» — сказал он Тане. «Я нашел его как-то на речном дне. Он висел на цепочке на шее у скелета. Нехило, а? Но мы со скелетом поболтали, и оказалось, что ключ ему не слишком-то и нужен. В порядке благодарности я закопал скелет в песке. Даже не стал снимать с него пояс, хотя все камушки на нем были настоящие. Так-то». «А почему ты его не снял?» Урк пожал плечами. «Что-то подсказывало мне, что лучше этого не делать. А я привык доверять чутью». Внезапно ключ на ладони у Урга сам собой описал несколько оборотов, а затем четко указал головой ласки на северо-запад, как раз туда, куда они двигались. Ургу это совсем не понравилось. «Что-что?» — недоверчиво обратился он к ключу. «Этого не может быть! Он сзади! Ты ошибаешься!» Он снова раскрутил ключ, но ласка опять упорно указывала на северо-запад. В ту же минуту яркая вспышка полыхнула в чаще на юго-востоке, за их спиной. На лице у Урга что-то мелькнуло. «Ага, вот ты как! И там, и здесь хочешь быть? Ну ладно!» — непонятно произнес он. Озираясь, Урк крепко взял Таню за рукав и потянул ее в заросли. Здесь он сел, вытянул ноги, положил меч на колени и спокойно приготовился ждать. Тане ничего не оставалось, как последовать его примеру. Она забрасывала его вопросами, но ее спутник не отвечал. Все, что он сказал, было: «Ты выдохлась, очень кстати, а теперь помолчи». Магические вспышки в буреломе становились все ярче. Казалось, к ним по лесу катится огненный, синевато поблескивающий и выстреливающий боевые молнии шар. Таня на животе подползла к краю кустарника и, отогнув ветку, осторожно выглянула, надеясь, что не выдаст себя. Вначале со стороны речушки показался синеватый светящийся купол. Когда он вспыхивал, от него отрывались длинные тонкие отростки. Там, где они ударяли в деревья, стволы трещали. Казалось, карлик намеренно производит шум, извещая их о своем присутствии. Шар приближался, принимая все более отчетливые очертания. В центре была различима маленькая фигурка. Убийца подходил быстрыми шагами, сжимая в руке прощу. Таня буквально ощущала, как вместе с синеватым свечением по лесу разливается страх. У нее пересохло во рту. Если тогда в воде она вела себя здраво, то теперь вся была во власти безотчетного ужаса. Ей хотелось только одного – вскочить и бежать. Внезапно Таню охватила уверенность, что она замечена. Во всяком случае, именно сюда, на кустарник, был устремлен пронзительный, разливающий мертвенное свечение взгляд карлика. Она попыталась вскочить, но тут Урк, неизвестно как оказавшийся рядом, не церемонясь, навалился на нее и прижал к земле. Таня, убежденная, что это предательство, попыталась сбросить его, но Урк держал крепко, и даже разок, чтобы она не кусалась и не пиналась, красноречиво ткнул ее носом в листву. «Предатель, отпусти меня! Ты специально затащил меня сюда! Он нас видит!» «Тихо! Ничего он не видит! Не вырывайся, если хочешь жить!» – прошипел Урк. Не оглядываясь, карлик прошел совсем близко, всего в дюжины шагов, четко выдерживая направление на северо-запад. Урк отпустил Таню и встал, отряхивая колени. Карлик был еще виден, и вершина его шара не скрылась за деревьями, но Урга, казалось, это уже не тревожило. «Он не услышал нас?» – неуверенно спросила Таня. Ее не покидало ощущение фальши. Сложно было поверить, что опытный убийца не догадался обшарить кустарник и даже не услышал шороха, когда они с Ургом боролись. «Он и не мог услышать. Вопи сколько хочешь. Вот если бы ты побежала, это было бы скверно. Угодила бы точно в лапы тому. А этот? Этот так, для отвода глаз», — с презрением сказал Урк. «Тому? Так значит, он не...» «Само собой. Ты видела жалкий фантом. Даже убить тебя он сам не может. Это уже другая магия. Только загонять. Его явно сотворил опытный маг, но совсем наспех», — уверенно заявил Урк. «Почему ты думаешь, что это был фантом?» «Разве ты не заметила, как светилась его кожа? И весь этот шум? Он нужен лишь, чтобы привлечь к себе побольше внимания. Тот убийца, что напал на тебя у речки, знает свое дело. Поняв, что ты улизнула, он отправил за тобой фантома. Банальное такое заклинание на двух каплях крови, велев ему идти следом и производить как можно больше треска и грохота. Сам же, бесшумно как кошка, готов поспорить, он это умеет. Обошел нас по короткой тропе и теперь терпеливо ждет впереди». «Откуда ты узнал?» «Голова Ласки. Она указывала в другую сторону. Убийца где-то там». Урк махнул рукой в ту сторону, куда скрылся фантом. «Думаю, не слишком далеко. Сидит, жует соломинку и терпеливо ждет». «И что теперь будет? Как он себя поведет, когда поймет, что упустил меня?» «Он поймет это не раньше, чем встретится со своим фантомом. Тот наверняка идет ему навстречу», — сказал Урк. «А потом?» Урк пожал плечами. «Вариантов тьма. Либо он сам погонится за тобой, либо увеличит количество фантомов, либо применит другой трюк. Сдается мне, он знает их немало. Даже если мы сейчас побежим в противоположную сторону или будем заметать следы, все равно он нас настигнет. Один я еще ускользнул бы, но ты выбьешься из сил еще до наступления сумерек. Он же продолжит охоту и ночью. Маги-убийцы способны вести охоту непрерывно, без сна и отдыха. Рано или поздно тебе придется вновь с ним встретиться». «Так что же нам остается?» «А ничего. Выход один. Можно, конечно, тебя бросить, но это не в моих привычках. Значит, станем ловить на живца», — сказал Урк. «На живца?» Урк радостно улыбнулся. Зубы у него были ровные, мелкие и очень белые. Таня точно не знала, какие зубы у Ласки, но почему-то была уверена, что такие же. «Ну да, ему нужна ты. Отлично, мы дадим ему возможность тебя настичь. Какой смысл оттягивать то, что все равно произойдет рано или поздно? Лучше сделать это в момент, который выгоден нам, и пока мы не выбились из сил». Таня недовольно уставилась на него. Ей самой эта идея не казалась такой уж удачной. «Я уже выбилась», — сказала она. «Пойми, этот парень — опытный убийца, который всю жизнь не занимался ничем, кроме тренировок с оружием, выслеживания и боевой магии. Я, конечно, тоже кое-что могу, но он намного опытнее меня, да и оружие у него лучше. Они, не скупясь, заказывают его в лучших магических кузнях», — заметил Урк, все же не без некоторой гордости, посмотрев на свой меч. «Вот именно! И ты хочешь бросить меня ему, как кость собаке?» «Эй, ты передергиваешь! Кажется, я говорил об охоте на живца. В честном бою мне с ним не справиться, а вот если он не будет ожидать нападения, тут у нас появятся шансы. Убийцы до сих пор не знают, что нас двое, Мои следы обнаружить не так-то просто. Ну и отлично. Не будем портить ему удовольствие от встречи со мной. Ты уверен, что сможешь с ним справиться? Вот уж не знаю. Я уверен лишь в том, что так он не застигнет нас врасплох. Исход схватки, если это настоящая схватка, а не пустяковая драка, предсказать нельзя, огрызнулся Урк. А теперь слушай. Ступай вон к тому ручью и отойди повыше по течению. Когда карлик появится, шагни в ручей. Только чтобы обе ноги были в воде, обязательно обе. И притворись, что пьешь. Он не должен ничего заподозрить. Даже если он визуальный телепат, то есть читает мысли того, кого видит. Твои ноги в бегущей воде помешают ему сосредоточиться. Не выходи из воды, как бы страшно тебе не было. Лучше вообще не двигайся, просто стой в воде и все. Я буду с другой стороны ручья в зарослях. Ручей станет границей. Бегущая вода помешает его магии. Думаю, его подпитывает огонь. Сразу увидеть меня он не сможет. Во всяком случае, пока я еще не сделал свой ход.